Санька. Я его не простила и не собиралась даже, но он свалился на меня, закрутил, завертел, снова утащил за собой, как водоворот, как смерч. И не успела я опомниться, как уже была в лифте его дома, тая под его прикосновениями, теряя себя от его поцелуев. Эта бешеная погоня по городу, безумная скорость, жесткий пресс Марка под пальцами, его взгляд, тот голодный поцелуй в клубе, все вместе подействовало, как наркотик. Разум полностью отключился, и понятие «прощать, не прощать» вообще перестало существовать для меня. Марк принялся раздевать меня уже в лифте. Уже там поднял футболку, расстегнул крючки лифчика, жадно припал к груди, заставляя меня откинуться на ледяную стенку лифта, сотрясаясь всем телом от неистовой огненной ласки. Упираясь в стену одной рукой, второй я схватила Марка за шею, чтобы устоять на ногах. Потом попыталась стащить с него толстовку, не успела, лифт остановился. Не разнимая объятий, не прекращая целоваться, мы вывалились наружу. Марк, подрагивающий от нетерпения рукой, открыл дверь. Тут же бросил ключи куда-то на половичок, захлопнул дверь и подтащил меня к себе. Рысь метнулся навстречу, но, увидев, что нам явно не до него, тут же сбежал, помахивая коротким хвостом. А мы с Марком были не в состоянии разлепиться. Я была смертельно зла на него. Я его фактически ненавидела за то, что лгал, за то, что предал, за то, что не стал искать, хотя я сделала все для того, чтобы он меня не нашел. И сейчас все эти чувства по-прежнему бурлили во мне, но вперемешку с той сжигающей страстью, которая делает неважным все остальное, слишком важным был сейчас он сам, его руки, пальцы, губы, его горячее, влажное от пота тело, его бескрайнее, накрывающее с головой желание, подрагивающее от нетерпения руки. Мне было все равно, что он прижимает меня к холодной шершавой стене, что мы даже не до конца разделись. Я сама горела от нетерпения, рвала непослушные пуговицы на джинсах, не позволяла Марку надолго отстраняться. Сама ловила его губы для поцелуя. Как же я по нему скучала! Как сходила с ума эту неделю, видела его во сне и наяву, вздрагивала, понимая, что это всего лишь прихоть воображения. Мне слышался его голос в голосах незнакомых парней. Я реагировала на каждую темноволосую макушку, а рев мотоцикла заставлял меня срываться с места и подбегать к окну. И, наконец, Марк был со мной, в моих объятиях. Это было дикое, необузданное наслаждение снова гладить его руки и грудь, отвечать на его жадные поцелуи, плавиться под взглядом темных глаз. Все ощущалось сейчас очень остро, каждое прикосновение, каждый вздох. Вот Марк запускает руку мне в волосы, и волна стремительных мурашек покрывает меня с головы до ног. Вот я чувствую промежностью его безумно твердый член, еще через двойной слой ткани, его боксеров и моих трусиков. И вот Марк резко и нетерпеливо рывком опускает боксеры, отодвигает край моих трусиков, не трудясь даже снимать их. Я сглатываю, ощущая влажным входом шелковистый жар головки, двигаю бедрами, пытаясь насадиться, но Марк, словно медля сладкую пытку, удерживает мои бедра ладонями и приникает горячим ртом к встопорщившемуся соску. Господи, до чего это убийственно, невообразимо, на грани невозможности теперь! Я возмущенно заныла, снова двинула бедрами, прося, умоляя заполнить меня, дать, наконец, почувствовать. Марк ухмыльнулся мне в губы, накрыл поцелуем и одновременно толкнулся бедрами, проникая внутрь, разом на всю глубину. Я застонала, вцепилась в его волосы, плечи, замирая от быстрых, мощных толчков, кусая губы, изумляясь ответу собственного тела, так безумно соскучившемуся по этому ощущению. Горячие ладони Марка придерживали меня под попу, ноги болтались на весу. Я опиралась о стену одними лопатками и чувствовала себя игрушкой в его руках. Адский жар внутри, мощная крепкая хватка Марка сводили с ума. Я еле цеплялась за его шею, потому что при каждом движении тело пронзало острым наслаждением и сладко сжималось глубоко внутри. В ответ на это по лицу Марка прокатывалась судорога удовольствия, и я не могла отвести от него глаз. Сильнее всего На меня действовало именно осознание того, что это он со мной, его запах делал меня какой-то невменяемой самкой, его блестящие от страсти, вдруг проснувшихся в моей душе первобытных демонов, урчать от наслаждения. Мы двигались вместе, сильнее, быстрее, стремясь навстречу друг другу, сливаясь и расходясь. Марк уперся лбом в мой лоб, не прекращая движений, поймал ртом мои губы, требовательно и голодно. Он насаживал меня на себя, просто брал и мел, как хотел, и это ужасно меня заводило. Собственная кажущаяся беспомощность в его руках, подчиненность, принадлежность. Я как будто неслась на американских горках, стремительно вперед, цепляясь за Марка, чтобы не сорваться в пропасть. Наслаждение уносило, нарастало, пока не прорвалось сметающим все бушующим потоком, и я, хватаясь за плечи Марка, оставляя следы от ногтей, яростно содрогаясь, финишировала. По-моему, я кричала. Наверное, кричала, потому что связки побаливали, а в стену коридора за моей спиной злобно стучали. Я чувствовала стук всем телом. Марк, не поднимая головы, уткнувшись лбом в ту же стену над моим плечом, усмехнулся. Его торс был залит потом, но он не спешил опустить меня на пол, как будто не в силах расстаться. Господи, какой-то зверский секс. Мы вообще предохранялись? Я не помнила, чтобы... Но тут член Марка, словно отвечая моим мыслям, выскользнул из меня, и Марк, бережно, придерживая меня одной рукой, снял с него что-то прозрачно-бежевое. Вау! Он все же успел надеть презерватив. Когда? Вообще не поняла. Я зашевелилась в его объятиях, шепнула: «Отпусти меня». «Не отпущу». Он даже замотал головой в знак несогласия. Я невольно засмеялась. «Отпусти, я хочу в душ и переодеться». Осеклась. «Одежды-то моей здесь больше нет, и вообще, мы же расстались, мы ведь расстались». Так и не отпуская меня, Марк направился в ванную комнату, посадил меня на край ванной и поставил руки по обеим сторонам, заключая меня между ними. Его глаза удовлетворенно, утомленно блестели. Он был по-прежнему в джинсах, хоть и расстегнутых. Боксеры вернулись на место, зато торс был полностью доступен взору. И прикосновением я погладила листья и веточки татуировки на руке, провела по гладким иероглифам: «Встречающиеся расстаются», или «Как это было?» «Не хочу расставаться, но и делить его с невестой не стану». Что он там говорил в клубе? Утверждал, что я неправильно все поняла? Сказал, что любит меня. Мы совсем не поговорили толком, торопившись заняться другим. Я заглянула Марку в лицо, он ощупывал меня сытым взглядом. Гладкая грудь размеренно вздымалась. Вдруг протянул руку за мою спину и пустил воду. А потом, не спрашивая разрешения, начал раздевать меня, стащил футболку вместе с расстегнутым давно лифчиком, снял трусики. «Ты меня мыть собираешься?» — не удержалась я от шпильки. Марк только ухмыльнулся. «Ты против?» «Нет, но, может, лучше сначала тебе тоже джинсы снять?» Джинсы полетели в кучу грязного белья. Я ревниво заметила, что это новая куча грязного белья, а значит, хоть раз, но стирку Марк устраивал. Или невеста приходила. Мои злобные мысли прервал новый поцелуй. Марк затащил меня в ванну, поставил под теплые струи душа и принялся трогать и целовать, все с нарастающим увлечением. Я глянула вниз. Его боевой товарищ на глазах твердел: «Господи, ненасытный!» «Повернись», — шепнул Марк, недвусмысленно сжал мою попу. Я повернулась, упираясь руками в мокрый кафель, на спину навалилось тяжелое тело Марка, силой придавливая к стене. Он поцеловал меня в шею, прошелся языком за ухом, втянул в рот мочку. Я тихо ахнула, по телу хлынула лавина крупных мурашек, соски напряглись от соприкосновения с холодным кафелем, а может, от возбуждения. Влажной промежностью я чувствовала горячий твердый член Марка. Он медленно толкнулся вперед, растягивая меня, неторопливо, по сантиметру, заставляя подаваться назад, чтобы ускорить проникновение. Ладони Марка удерживали меня за бедра. «Нетерпеливая малышка», — шепнул он мне в ухо, — «моя маленькая горячая Сашка». Я подстегнула его требовательным стоном. Внутри еще не забылись ощущения от предыдущего раза. Там все было горячо, Жарко, влажно, распылено. Марк рисовал языком дорожки на моей шее. То и дело прихватывал ухо, и мышцы внутри туго сокращались в ответ на возбуждающие щекотные прикосновения. Я только была рада, что на этот раз Марк точно не надел резинку, ему неоткуда было ее взять. Не знаю, поэтому или нет, но сейчас все ощущалось еще острее. Одно неосторожное движение, и у этого могут быть последствия. Почему-то это не вызвало страха или неприязни. Одно лишь бурное возбуждение. Я хотела бы, чтобы он кончил внутрь. Понимала, что заводить ребенка в данных обстоятельствах — безумие, и все равно хотела бы почувствовать, как он кончает, как горячее семя заливает меня изнутри. Какое-то дикое, ненормальное желание. Марк придерживал меня за бедра, а я сползла вниз по стене, с трудом цепляясь за мокрый кафель. Ноги не держали, разъезжались в стороны, даже не потому, что было скользко, а от томительной слабости, накатывающей волнами при каждом толчке бедрами Марка. Сейчас все было куда дольше, пронзительнее, невыносимее, острее, чем только что в коридоре, как негласное соревнование между нами, кто первый не выдержит, кто первый дойдет до самой вершины. Сильнее выгнуться, сжать его с собой, так туго, чтобы запросил пощады, но он не просит, двигается сильнее, резче, глубже, заполняет полностью, и по телу дрожь, перед глазами пляшет марево. Как же хорошо! И я все-таки проиграла. Меня накрыло с головой, так что я чуть не упала. Марк удержал в последний момент. Член выскользнул из меня. Марк резко выдохнул, и парой движений рукой достиг пика. В глубине души я почувствовала разочарование, наблюдая за тем, как все уносит вода. Марк повернул меня к себе лицом, прижал к горячему мокрому телу и бережно поцеловал. «Ты нереальная!» — его голос дрогнул от избытка эмоций. Я молчала, слушая, как сильно бьется его сердце, так, как будто норовила вот-вот проломить грудную клетку, обвела руками его шею, крепко-крепко, насколько хватило сил. «Блин, я люблю его. Не знаю, может, он этого и добивался, но еще немного, и я буду готова простить и терпеть любую невесту». При этой мысли по мне прошла дрожь. Но он, не обращая внимания, потянулся за шампунем. Мужским, свой-то я унесла, выдавил на ладонь и стал нежно втирать в мои волосы. Я присела на бортик ванной, расслабляясь под движениями его пальцев. Вода, радостно журча, устремлялась в сток. Все это настраивало на медитативный лад. В какой-то момент я даже призаснула и проснулась от того, что кое-чьи шаловливые пальцы полезли в запретное место. Хотя какое запретное место может быть после того, как меня изучили во всех позах и обстоятельствах? Марк, по-моему, получал удовольствие, моя меня, старательно намыливал каждую часть тела, массажировал, даже попытался пройтись пемзой по пяткам, но тут уже я не позволила. Когда мы, наконец, выбрались из ванной, я зевала и еле держалась на ногах. Марк замотал меня в огромное банное полотенце и снова взял на руки. Я даже не протестовала. Ну, хочется ему, пусть таскает. Но стоило ему опустить меня на кровать, черт, я раза три за эту неделю видела что-то подобное во сне. Как я вспомнила о его невесте и беспокойно завозилась. «Марк, погоди». Он завис, потянувшись за пультом от лампы. Мой взгляд тут же заблуждал по выпуклостям и изгибам его торса, по жилистым сильным рукам. Нет, он реально действует на меня, как афродизиак. «Я хочу все-таки прояснить кое-что», — сказала я, отводя глаза. «Кое-что?» «Вопрос с твоей невестой, например». Марк помолчал, а потом коротенько, очень ехидно и весело усмехнулся. Я обернулась и вперила в него негодующий взгляд. «Твой отец сказал, что вы уже 2 года вместе». «Что?» А вот тут его лицо потемнело. «Мой отец? Ты все-таки с ним говорила?» «Да он слова правды никогда не скажет. Я об этой долбанной невесте пару недель назад всего узнал. Точнее, что ее мне в невесты подсовывают». «Правда?» Мне очень хотелось поверить. Но тут я вспомнила фотки в инсте. «Что же ты тогда с ней целовался?» Марк непонимающе сдвинул брови, а потом дернул головой, словно сообразил. «Ты про тот вечер?» Она набросилась на меня сходу, Залезла языком в рот. Думаю, ее подружки нащелкали немало кадров, пока я отдирал ее от себя. Извини, я не думал, что ты увидишь. Но я перебила. На брюки твои она тоже набросилась. По комнате словно холод разлился. Холод, настороженность и враждебность. Захотелось уйти. Я вспомнила тот день, свои ощущения, когда все поняла. Невольно сделала движение встать, и Марк тут же поймал меня за руку, обнял, подминая под себя. «Я тебя никогда не пущу», — сказал, серьезно глядя в лицо. «Послушай, она немного повернутая на сексе, что ли. Вытащила меня на лестницу, предложила себя настойчиво. Но у меня даже мысли не было принять это предложение, понимаешь? Я не знаю, кем ты меня считаешь, но я не изменяю девушке, которую люблю». Я молчала, задохнувшись то ли от избытка эмоций, то ли просто от тяжести его тела. Вот он снова это сказал. Неужели в самом деле любит? Я очень хотела и очень боялась поверить. Боялась собственного разочарования, если окажется, что для него это только слова. Тогда я просто разобьюсь на мелкие кусочки. Я уже почти разбилась, когда узнала о наличии у него невесты. И только сейчас, здесь, снова с ним, начала нормально чувствовать и дышать. «И ты с ней не спал?» — вопрос сам упал с губ. Марк промедлил всего один краткий миг, но я все поняла. По его лицу, потому как его взгляд на миг ушел в сторону, между ними все-таки что-то было. Сердце замерло, готовясь к боли. Вот сейчас он скажет «да», а что если скажет «нет», хотя видно, что «да». Мысль о том, что он может попытаться обмануть меня, резанула как нож. Что, если он думает, что ложь — небольшая цена за то, чтобы спасти наши отношения? «Сань, это было 100 лет назад», — произнес Марк, виновато и глухо, взгляд не отпускал моих глаз. «Еще до того, как познакомился с тобой. 3 года назад, еще в Италии», — признался. Почему-то вместе с толикой ревнивой горечи нахлынуло облегчение. «Верю». Верю его взгляду, голосу, яростному желанию быть честным, быть открытым со мной. Хотя все равно немного неприятно. Но тут уж не в чем его упрекать. Нельзя ведь требовать, чтобы Марк хранил мне верность, не зная меня. «Скажи, что ты не злишься», — жарко зашептал Марк мне в губы. Запустил руку в волосы, по-хозяйски обхватил пальцами затылок, словно боясь, что я отвернусь, и хотел этому помешать. «Саш, слушай, ты мне очень нужна. Реально, я не переживу, если ты опять куда-то денешься. Но проблема в том, что я пока не могу тебя защитить». Он вкратце рассказал про отца, про невесту, про ультиматум, который получил, салон и моя безопасность в обмен на женитьбу. Я молча слушала, поражаясь, как много всего, оказывается, происходило глубоко под поверхностью воды. Вот чего добивался его отец, приказав похитить меня и привести к себе. Наверное, если бы я не сказала, что сама ушла от Марка, в ход пошли бы очевидные угрозы. Хотя он и так угрожал. Как он сказал, «тебе и твоей семье не поздоровится» или что-то в этом роде? Вот только семьи у меня нет, есть только Марк. «И что теперь?» — неохотно спросила я. «Нам нельзя встречаться? И ты женишься на этой своей невесте?» Сердце болезненно дернулось при этой мысли, и на лице Марка, словно отвечая моим чувствам, появилась упрямая мрачная тень. Пусть провалятся со своими желаниями. Ему явно хотелось употребить выражение покрепче. «И он, и она, Саш». Он помедлил, потом неожиданно сел, потянул меня за руки, заставляя сесть и меня. «Что?» Я повиновалась, хотя не понимала, в чем дело. Села, поправила начавшее сползать полотенце. Взгляд Марка тут же заинтересованно опустился, вернулся к моему лицу только после того, как я натянула полотенце до подмышек. «Саш». Он взял меня за запястье, словно кандалы навесил. Горячие, сильные, крепко охватившие кандалы. Мои руки в его хватке смотрелись тонкими и слабыми, как две веточки. Ничего не стоит переломить. «Выходи за меня». Я не сразу поняла, что он имеет в виду. Точнее, сознание откинуло первую пришедшую в голову мысль, как самую невероятную. И унеслось в туманные дали отыскивать другой смысл. Другой смысл не находился. Зато я вспомнила другую похожую ночь в этой же спальне, его сонное «Хочешь, поженимся?» «Дежавю», — усмехнулась я одними губами. Марк нахмурился, переспросил. «Дежавю?» В его голосе прозвучали недобрые нотки. Глаза ревниво сузились. «Вот балбес! Это же он думает, что мне кто-то еще делал предложение. Забыл начисто. Вообще-то ты мне уже предлагал», — злорадно сообщила я ему. «Еще когда я только тут появилась, так и думала, что ты ничего не помнишь». Его лицо мгновенно разгладилось. «Правда? Не помню. А ты что?» «Хм, вообще-то я согласилась». «Согласилась, но это же не основание, это не считается». «Ты серьезно?» — спросила я с неловкой усмешкой. Опустила взгляд на его руки, все еще сжимающие мои. «Какие же все-таки обалденные руки, большие, угловатые, с выступающими костяшками, с мощными венами». Тут Марк этими самыми руками провел по моей талии вверх, опустил, стиснул жестко, властно, словно напоминая, что я его. Опустил на бедра и притянул к себе, прямо в середину, между его раскрытыми коленями. «Я только хочу, чтобы ты была уверена во мне, ну и хочу защитить тебя. Хочу быть в состоянии, вправе, быть тебе кем-то, и не хочу, чтобы ты снова металась хрен знает где по городу, искала, как подзаработать, крышу над головой. В идеале, я вообще хотел бы увести тебя в далекое и безопасное место, обеспечить нормальную жизнь. Пока не могу. И вообще от связи со мной больше минусов, чем плюшек». Его грудь тяжело вздымалась, пока он говорил эту речь. По лицу прокатывались волны, потому как он подбирал слова с паузами, с явным усилием. Было видно, чего стоит ему сохранять спокойствие. Я и сама была не своя в его руках. Сердце бешено стучало. Мне хотелось прижаться к груди Марка, почувствовать телом его волнение, унять. Накрыть губами яростно бьющуюся жилку на крепкой шее, Марк продолжал. «Это, к сожалению, тебя не обезопасит. Скорее наоборот. Можно сказать, это вообще только мой эгоизм. Привязать к себе любимую женщину. Я...» Он, по-моему, мог еще долго рассуждать, но я его перебила. «Да». Марк замер с раскрытым на полуслове ртом. Вопросительно взглянул на меня. «Да», — повторила я. «Я согласна, если ты еще ждешь ответа». Взгляд из вопросительного стал испытующим. «Я не хочу заставлять тебя или как-то настаивать, и нам все равно придется некоторое время это скрывать, пока я не придумаю, как найти управу на отца». «Да, я все понимаю и согласна». «Ты уверена?» «Я не понимаю, ты меня уговариваешь или отговариваешь?» Засмеялась я. Марк тоже усмехнулся. Хотя легкая неуверенность на лице осталась. Снова забрался рукой мне в волосы, приподнял лицо, тщательно всматриваясь в глаза, в губы. Не знаю, что он искал. Понимание, что я не жду диснеевской сказки. Что брак не избавит нас от проблем. Уверенности, что я согласилась не под влиянием момента. «Я бы хотела стать твоей женой», — прошептала я, глядя в его глаза. «Тайной женой». Он рассмеялся и, наконец, расслабился, притянул меня ближе, накрыл теплыми шершавыми губами мои. «А когда ты уладишь дела?» «Скоро», — твердо ответил он. «Надо потерпеть с месяц, не больше. Сможешь, малыш?» «Месяц. Прятаться, скрывать наши отношения, вести себя так, словно между нами ничего нет?» «Смогу, чего уж. Уверена, что смогу. Вот только, если ты не будешь изменять...» Он тихо рассмеялся, снова поцеловал меня. «Не буду. А ты? Не будешь шляться по клубам с разными дрыщами, кататься с ними, целоваться в темных углах?» Я усмехнулась, расслабляясь в его объятиях, под его прикосновениями, которые становились все настойчивее. «Посмотрим». Сбежав от Марка, я временно устроилась на подработку в кафе, официанткой. Повезло, что взяли без доков и платили в конце каждого дня. Вчера я подумывала было вернуться в салон, а сегодня, на трезвую голову, решила, что так и останусь работать в кафе. Тут я, конечно, сбиваюсь с ног, да и работа непривычная. К концу дня все тело гудит от усталости, а платят не то чтобы много, но в салоне я каждый день буду видеть Марка. Мы наверняка не удержимся от всяких интимностей. его отец с легкостью прознает, что мы снова сошлись. Для нашей общей безопасности будет лучше, если днем мы встречаться не будем. Ночи отдать я пока что была не в силах. «Ты чего такая веселая?» — спросила Катя, сегодняшняя напарница. Мы с ней вместе наводили последний блеск перед открытием. Она двигалась, как сонная муха, постоянно зевала, потирала глаза. По сравнению с ней, я и впрямь выглядела, наверное, непомерно счастливой, улыбалась каждую минуту, то и дело вспоминая о вчерашнем дне. Глаза Марка, лицо Марка, голос Марка, тяжесть его тела, нежные прикосновения — все это вставало перед внутренним взором, пускало сильнее кровь по жилам, заставляло щеки краснеть. И еще то, что должно было состояться сегодня. «Я тут замуж выхожу», — поделилась я, протирая мопом огромное окно, залитое утренним солнцем. Катя чуть тряпку не уронила. «Чего? Серьезно? Поздравляю!» — вылупила на меня серые глазища. «У тебя парень был, я не знала». Я хихикнула себе под нос. «Марк — парень. Странное слово, ему не подходит. Он не парень, он смерч и тайфун, безбашенный мотоциклист. Еще надо будет проесть ему плешь, чтобы не вытворял на дороге того же, что было вчера. Хотя мне понравилось. Вот сегодня в ЗАГС поедем». Я пожала плечами. Внутри прокатилась сладкая дрожь. «Поедем в ЗАГС. Это реально! Неужели мы реально сегодня станем мужем и женой? Круть! Вы давно вместе?» Вопрос меня озадачил. «Хм, со вчерашнего дня? С прошлой недели? Или с того месяца, когда мы впервые познакомились, и я к нему переехала?» «Ну, так, не особенно на самом деле». Я усмехнулась про себя, подумав, как это звучит. «Познакомились и в ЗАГС. Хотя что звучит? Это так и обстояло на самом деле. Но я знала, что, как бы оно ни выглядело, мои чувства к нему настоящие. И начинала верить, что его тоже. «А фотки есть? Покажи!» «Фотки?» Я снова задумалась. «Вообще фотки были, но показывать их не хотелось. Чем меньше людей знает о наших отношениях, тем лучше. Я уже начала жалеть, что сболтнула». «Не, нету. Фоток нет, знакомый недолго, но ты уже собралась за него замуж?» Катя отставила тряпку и взглянула на меня. «Ты не пожалеешь? Можно же и просто пожить вместе. Или ты залетела?» Она взглянула на мой живот. «Нет, мы не поэтому хотим. При мысли о беременности я невольно смутилась. Может быть, потому что втайне очень сильно хотела бы этого. Ребенка от Марка, моего собственного ребенка, только моего, который будет называть меня мамой, будет прижиматься. Я буду его самым нужным и самым важным человеком. Если понадобится, я воспитаю его даже одна. Но Марк пока явно не думает в этом плане». Катя уже продолжала мысль, не обращая внимания на мой ответ. «Хотя, конечно, там вроде как месяц проходит, пока вас поженят, успеешь передумать, если что. Ну и разводы у нас никто не отменил». Я пожала плечами, остервенела, драя одно особо упрямое пятно. Месяц. И правда, я упустила это из вида. Вернее, не думала об этом. Выходит, вчерашнее предложение ничего особо не значит. Это что-то вроде обручения, а жениться или нет, мы можем решить потом. Почему-то вместо облегчения я почувствовала разочарование. Марк приехал к обеду, как мы и договаривались. Рев его мотоцикла я услышала еще до того, как он подъехал. Низкий, урчащий, как будто бросающий вызов. Такой же наглый и самодовольный, как его хозяин. Запахивая на груди кожанку, я выскочила наружу. Шальной майский ветер тут же нырнул под подол, затрепал белую ткань кружевного платья. Я одолжила его у Таньки, не объяснив для чего. Кремово-белое, короткое, летнее, мое свадебное платье. Красно-черный Дукати влетел на площадку перед кафе, лихо затормозил, поднимая пыль. Остановился прямо передо мной, в ювелирных 20 сантиметрах. Позер. «Привет», — Марк поднял визор, улыбнулся мне одними губами, протянул шлем для второго номера. «Поехали». Я кивнула, натянула шлем и перекинула ногу через сидушку сзади. Мотоцикл был горячий, куртка Марка прохладной, зато торс, на котором я сомкнула руки, не уступал по температуре мотоциклу. Привычный рев мотора привычно качнуло при старте, Марк, как всегда, взял с места в карьер. Уже выезжая с площадки, в окне я увидела Катю. Она отвесила челюсть, глаза округлились, провожая нас. Я думала, мы сразу поедем в ЗАГС, но спустя 15 минут Марк остановил мот на оживленной улице, полные магазинчиков и кафе, кивнул на витрину здания, у которого мы встали. «Салон красоты и Лида», — гласила белая надпись с завитушками. «Иди, там тебе сделают прическу, накрасят, все такое». «А как же время?» — я удивленно посмотрела на Марка. «Я же должна вернуться в кафе после обеда». «Я думала, мы просто заедем и оставим заявление». «Я отпросил тебя. Весь день наш. В ЗАГСе нас ждут к 4, так что спокойно прихорашивайся». Когда он только успел. Хотя я вспомнила, что уже слышала рев его мото в районе 10-11. Решила, что просто похоже. А он, значит, заехал к управляющему и успел с ним переговорить? Наверняка опять денег сунул. В этом весь Марк. Он уехал, а я неуверенно поднялась по коротенькому трехступенчатому крыльцу. Назвалась, как Марк велел. Меня и впрямь ждали. Сразу провели внутрь, усадили в кресло. Для начала вымыли голову, потом, пока сушили волосы, дали в руки журнал со свадебными прическами и велели выбирать. Полностью отдавшись умелым рукам мастера, мной занялась женщина лет 35 с выжженным перекисью коротким ежиком. Правду говорят, что сапожник без сапог. Я расслабилась и даже немного подремала. Сделали не только прическу. Я выбрала распущенные волосы, прихваченные сзади, а ниже завитые пышными локонами. Но и макияж. Навесили короткую фату. Тут звякнул колокольчик над дверью. Сердце как почуяло. Я метнула взгляд. Так и есть. Марк стоял на пороге. Оглядывался, как будто не мог меня найти. Я помахала ему, еле сдержала усмешку, когда у него сделалось такое лицо, будто он не верит своим глазам. Не спуская с меня взгляда, он подошел. «Вау, это точно ты!» Мастер усмехнулся над моей головой. «Почаще к нам заглядывайте, еще и не такой красоткой сделаем». «Еще больше, и мое сердце не выдержит», — пошутил Марк. Протянул мастеру что-то завернутое в плотную коричневую бумагу. «О, я уж думала, вы позабыли». «Ну что вы», — я вмешалась. «Что там?» «Последний штрих к образу», — заулыбалась парикмахерша. «Ну-ка, закройте глазки». «Откроете, когда я скажу». Кинув быстрый взгляд на Марка, прислушалась. Почувствовала, как трогают волосы на темени, сквозь пряди протиснулось что-то твердое, острое. «Сейчас, еще минуточку». Манипуляции с головой продолжились. «Ну вот и все, можете смотреть». Я открыла глаза и замерла. На голове красовалась изящная серебряная тиара. На моих темных волосах она сияла, как волшебная. Я зачарованно протянула руку и не осмелилась коснуться. Вместо этого повела подбородком, рассматривая себя со всех ракурсов. При повороте стала заметно прицепленная сзади фата, глаза удлиненные, хищные, порочные, губы. Губы напротив едва тронуты блеском, сама невинность. «Корона для королевы», — сказал над ухом голос Марка. «Не совсем такой, как всегда», а как будто треснутый, ломкий. «Очень красиво». Я бросила на него быстрый взгляд и увидела, как он сглатывает, словно горло вдруг пересохло. Невольно у самой связки вдруг сжались, а в лицо дохнуло жаром. Марк смотрел на меня слишком откровенно, так, словно я раскинулась перед ним обнаженной на смятых простынях, горячей, ждущей. От этого взгляда затрепетало внутри, задрожали руки. «Небольшой подарок от заведения», — приторный голос парикмахерши разрушил наваждение. У Марка сделалось лицо застигнутого врасплох человека. «Черт, так и думал, что что-то забыл», — с сожалением сказал он, глядя мне за спину. Я попыталась обернуться, но мастер обогнула меня и уже протягивала миленький букетик. Кремовые и светло-розовые розочки, мелкие белые цветочки, молодая зелень вокруг. Очень нежный и по-весеннему свежий, хоть и явно недорогой на вид. Когда мы с Марком вышли на крыльцо, он покосился на букетик и предложил. «Заедем в цветочный, подберем что-нибудь другое». «Не надо», — я подхватила его под руку. «Мне нравится». Удивительно, как прическа и макияж меняют человека. Но теперь я ощутила себя и впрямь невестой. Люди посматривали на нас. Один мужчина, проходя мимо, крикнул «Виват молодоженам!» и подмигнул мне. Мы с Марком, не сговариваясь, засмеялись. Когда мы подъехали к ЗАГСу и слезли с мота, сняли шлемы, к нам подошел мужчина в стильном сером костюме. Большой, роста примерно такого же, как Марк, но крупнее и шире в плечах. Рядом с ним держалась прямо как кол пепельная блондинка, красивая и очень аккуратно одетая, прическа и та, волосок к волоску. «Мой брат и его супруга», — представил их Марк. «А это жемчужина моего сердца, Саша. Можете звать ее просто Катастрофа». «Марк!» — я ткнула его локтем в бок. «Здравствуйте. Приятно познакомиться, Саша», — вступила в разговор блондинка. «Меня зовут Екатерина, а это Макс». Она с любовью посмотрела на мужа. Тот кивнул мне и громогласно объявил. «Смотри, вот они одеты как люди, а ты — костюм, галстук». Он тут же содрал с шеи упомянутый галстук и хотел было запихнуть в карман, но Екатерина перехватила. «Будь воля Макса, он пришел бы в джинсах и майке», — заговорщически сообщила она мне на ухо. «Они будут у нас свидетелями», — пояснил Марк. Взял меня за руку и направился ко входу в ЗАГС. Нагнав его, я спросила в полголоса. «Разве для подачи заявления нужны свидетели?» Марк обернулся, озадаченно вскинул брови. «Мы не заявление подавать приехали, малыш. Нас сегодня распишут». Я остолбенела. «То есть как это распишут? Разве так можно? А как же ждать месяц?» «Все можно, если знать как». Марк довольно ухмыльнулся. Потом на лице его появилась настороженность. «Ты передумала? Хочешь больше времени?» Он стоял и ждал моего ответа, готовый, по-моему, если я бы сказала, все отменить и бросить. А ведь он так много сделал для того, чтобы все было как надо. Отпросил меня, зарезервировал салон, откуда-то взял тиару, фату. Нашел свидетелей, каким-то чудом добился того, чтобы нас расписали прямо сегодня, и готов на все это плюнуть по одному моему слову. «Знаешь», — сказала я ему, — «я тебя люблю». «Это же прекрасно. Почему такое страдальческое выражение лица?» Он все еще смотрел на меня с опасением. Я всхлипнула и бросилась ему на шею. Слов банально не было. Я не могла ему ничего объяснить. Эмоции переполняли. И если «люблю» я озвучить смогла, то остальное — жаркая смесь изумления, благодарности, желания сделать для него что-то очень хорошее и очень ценное — вылилось в крепкие объятия. Вместо четких фраз в голове плавали одни обрывки «мой», «хочу», «прямо сейчас», «никогда не расставаться». И нас действительно поженили, дали расписаться в длинном бланке регистрации, прочитали напутствие, пожелали счастья. Я уже не удивилась, когда из ниоткуда появились кольца, и одно из них оказалось как раз в пору на мой безымянный палец. Потом выяснилось, что Марк снял мерку, пока я спала. Когда Марк надел кольцо и осторожно поцеловал меня в губы, от переполнивших чувств я чуть не расплакалась, а потом был мост через городскую реку, снова фотографии, шампанское, неспешная поездка на мотоциклах, украшенных гроздьями белых воздушных шаров. Оказалось, что Макс тоже на моте, только в отличие от марковского стрита, он ездил на сверкающем хромированном чопере. В костюме с Екатериной за спиной, даже на мотоцикле, ухитрявшейся держаться пряменько, как на приеме у английской королевы. Он ловил все взгляды прохожих. Я представила, как он с боем выбивал у жены право поехать на моте и тихо хихикнула под шлемом. Мне все еще не верилось. Это произошло так быстро и так поразительно буднично, что я еще не успела свыкнуться с мыслью, что уже замужняя женщина. Я — жена Марка. Все внутри содрогалось от сладкого ужаса. Что мы натворили? Теперь мы привязаны друг к другу. Наша связь описана, оформлена и проштампована. И нет дороги назад. Теперь не сделать вид, что мы никогда не были знакомы. Нет, конечно, мы можем развестись. Я не хотела даже и думать об этом, но мне казалось, сегодня мы оба изменились так сильно, что никогда не сможем стать прежними. Я то и дело подносила глазам руку, чтобы полюбоваться тоненьким колечком из красного золота. Марк, видимо, позаботился, чтобы оно не слишком явно выдавало свою принадлежность. Мое было очень девичьим, тоненьким, со сверкающей капелькой драгоценного камня. Я только надеялась, что это не бриллиант, а что-то подешевле, потому что Марк вполне мог барским жестом отстегнуть сумму, равную моей зарплате за полгода. А в ресторане, когда мы утолили первый голод, неожиданно начался очень серьезный разговор. «Ну все, бумаги оформим к понедельнику», — сообщил Макс, откладывая вилку. «И ты станешь счастливым безработным. Поздравляю». Марк только улыбнулся в ответ. Он выглядел совершенно безмятежным. «То есть как это безработным?» Не выдержав, я влезла в разговор. «Макс купил у меня салон», — ответил Марк. «Как это купил? Я думала, ты просто управляющий». «Ну да, мы сказали так вам, чтобы не пугать смены владельца. На самом деле я купил его у Зубченко и теперь продал Максу». «А я назначу его опять управляющим», — усмехнулся тот. «Главное, что по бумагам салон мой. А еще у меня есть зубастый юрист и не менее зубастые знакомые в сфере строительства, и не только. Не думаю, что отец теперь посмеет этот салон отобрать». «Я еще и застраховал его», — добавил Марк. «Если спалят, деньги вернутся. Но я не думаю, что отец на это пойдет. Ниточки-то подтянутся». Осталось найти управу на него самого, чтобы отстал от нас навеки вечные. На сердце стало легче. Еще один шажочек к тому, чтобы обезопасить нас, чтобы Марку не пришлось разводиться со мной и жениться на навязанной невесте. Он и впрямь думал об этом. Это были не только слова. Не то чтобы я не поверила, но такое явное подтверждение меня успокоило и обрадовало. Я прижалась к Марку и затихла. Макс о чем-то переговаривался с Екатериной. От шампанского немного кружилась голова. Я украдкой отставила безымянный палец, любуясь колечком. Марк заметил мой жест, но ничего не говоря, поцеловал меня в висок. От этого невинного поцелуя у меня захватило дух, как на аттракционах. Какое счастье, что он у меня есть. Что бы я делала, если бы не встретилась с ним? Наверняка так и блуждала бы по друзьям, ночевала бы по дачам и гаражам, и Ваня в один прекрасный день мог бы добиться своего, особенно если бы взялся за дело не один, а сотоварищи. Меня передернуло. «Кстати, я тут с Максом проконсультировался по поводу твоей квартиры», — шепнул Марк. «Можно получить документы из бюро. На их основе отправляем твоей матери официальное обращение с просьбой купить твою долю. Если она не захочет, ищем покупателя, и вуаля, у тебя на руках деньги, которыми ты можешь распоряжаться как хочешь. И довольно приличные деньги, потому что тебе, по всем меркам, принадлежит не меньше трети всей площади». Я молча слушала его. Марк все говорил правильно, но на душе что-то ныло, что-то неясное, тревожное. «Я тебя прокормлю, конечно, но деньги никогда не бывают лишними. Ты можешь положить их в банк, можешь поступить в университет, можешь просто истратить на что захочешь. Или тебе не очень эта идея?» «Не знаю», — медленно ответила я. «Перегорела. Я ее не ненавижу. Я только хочу спросить, неужели она ничего не чувствовала, когда меня прогнала? Она ведь даже ни разу мне не звонила, настолько не беспокоилась. Хочешь увидеть ее?» — серьезно спросил Марк. «Наверное, да». «Увидеть и именно спросить, почему, за что?» Она словно уцепилась за случай с отчимом, как за предлог. «Как будто и так хотела выгнать меня, да не могла найти подходящей причины». «Ну, тогда пойдем и сходим». Я посмотрела на него с благодарностью. «Не ты сходи, разбирайся со своими проблемами сама, а мы сходим. Господи, до какой степени можно быть идеальным? Хотя он не то чтобы идеальный во всем». Разбрасывает носки и одежду, куда попало. Постоянно теряет в доме свои вещи. Слишком любит риск. Слишком нравится женщинам и привык этим пользоваться. Но с недостатками я готова мириться. А за достоинство ему вообще нужно памятник поставить. Все вышло так, как Марк сказал. Через несколько дней мы получили документы, навестили участкового, объяснили ему суть претензий. Вместе отправились в квартиру матери. Я уже не могла считать ее своей, хотя мне и принадлежала, как выяснилось, треть. Мандраж у меня начался уже на подходе. Стоило заметить знакомый подъезд. Все-таки я прожила в этом доме 5 лет, Сначала только вдвоем с матерью, потом появился отчим, родились братики. Когда наши отношения испортились, ведь когда-то они были нормальными, может, и были в детстве, но я этого не помнила. Когда папа был жив, мы с ним всегда были отдельной командой. Мать не любила разговоры о мотоциклах, ненавидела салон. После смерти отца тут же подписала все документы на продажу своей и моей части. Помню, как злилась на нее за это. Она даже слушать не стала. Мы вошли в знакомую дверь, поднялись по лестнице. Мне стало не по себе, под ложечкой засосало. Я словно вернулась в тот вечер, когда мать выгнала меня. Тогда у меня не было ничего, ни денег, ни жилья, ни Марка. Он, словно почувствовав, приобнял меня за плечи, завел в бок на лестницу, так, чтобы нас не было видно в глазок. Я прильнула к нему. Было приятно опираться на его жесткое твердое тело, знать, что он не пошатнется, с легкостью удержит. Участковый позвонил в дверь. Изнутри послышались шаги. «Кто?» — спросил неприветливый голос матери. Участковый представился, показал корочки, спросил утвердительным тоном. «Зорина Галина Александровна, откройте, пожалуйста, нужно прояснить один вопрос». Мать замолчала. Я почти физически слышала, как вращаются шестеренки в ее голове. «Давайте, давайте, открывайте». Замок щелкнул, мать высунула настороженное лицо. Участковый открыл дверь шире и кивнул нам. Увидев меня, мать стала хватать ртом воздух, сделала попытку закрыть дверь, но участковый не дал, и она молча отступила вглубь. «Ваша дочь, верно? Нехорошо поступаете, гражданочка. Что ж вы дочку-то на улицу выгнали? Квартирка-то и ей принадлежит, верно? Проходите, проходите», — подогнал он нас. Мать с ненавистью смотрела на меня. «Сука, шваль, проститутка! Пусть живет с теми мужиками, с которыми путается!» Остервенело выплюнула она сквозь зубы. Я промолчала. Ее слова меня не слишком ранили. Чего-то в этом роде я и ожидала услышать. Куда сильнее меня поразила ее внешность. Она разве была такой старой, посидевшей, с морщинами, с грязными всклокоченными волосами? Ей ведь всего 37, а выглядит на все 45. Конечно, она сейчас без косметики, но все равно. Зато на поток грязи среагировал Марк. Сначала я почувствовала, как напряглось его тело, потом он отодвинул меня в сторону и пошел к ней. Мать попятилась. «Не оскорбляйте мою жену, пожалуйста». Он навис над ней и произнес безукоризненно вежливо, но с явной угрозой. Та задохнулась от злости, оценила рост, фигуру, выражение лица и промолчала, а я не удержалась от улыбки. Было так приятно чувствовать себя под защитой. Я бросила взгляд внутрь квартиры. Отчима, похоже, дома нет. А близняшки где? Неужели спят? Дверь в конце коридора приоткрылась, опровергая мое предположение. Выглянула личико Егорки. «Сяся!» — крикнул он, завидев меня, и тут же распахнул дверь во всю ширь, кинулся ко мне на толстых неверных ножках. У меня невольно появилась на губах улыбка. Такие милые, родные пухлиши. За Егорушкой выскочил Данечка, тоже помчался ко мне. Я присела на корточки, чтобы поймать их обоих. Не успела. Мать обернулась, лицо исказилось. Она ловко схватила сперва Егора, потом Данечку. А когда оба завопили, громко сказала, делая вид, что обращается к ним. «Вот ваша сестра-дрянь пришла отобрать у нас квартиру. Да-да, мы плачем, потому что не хотим жить на улице». Вот так она и будет их воспитывать, вливать в уши всякую ересь. Я стиснула кулаки. Наблюдая, как малыши тянут ко мне ручки и заливаются плачем, Марк встал передо мной, загораживая, погладил по щекам, заставил приподнять лицо, шепнул одними губами: «Не обращай внимания». У него было встревоженное лицо. Я кивнула, оттаивая под его взглядом. С новой силой подумала, что хочу своего малыша, которого никто не отберет. «Блин, это все Марк виноват», — наводит на всякие мысли. Тем временем участковый уговаривал мать. «Давайте полюбовно решайте, одна же семья». «Какая она мне семья? Такая же, как ее папаша. Сдох, слава богу, никчемный, одни мотоциклы на уме, ни денег, ничего, все в свой салон втюхивал». Волосы у нее встали дыбом, лицо покраснело от гнева, Изо рта полетела слюна. «У меня двое несовершеннолетних детей. Вы не можете отобрать у меня жилье!» Она кричала, близнецы кричали. Я ловила себя на мысли о том, что тоже вот-вот закричу. «Спокойно, гражданка Зорина, спокойно. Унесите детей!» «Саш, помоги, возьми у мамы младших!» Негромко, но четко скомандовал Марк. Я не успела сделать ни шагу, как мать закричала. «Пусть стоит, где стояла! Я этой проститутке не позволю детей трогать!» Тогда к ней шагнул Марк. Сжал кулаки, лицо перекосилось. Я испугалась, что он ударит ее, и она, видимо, тоже так подумала, потому что сжалась в комок, прикрывая собой детей. «Уложите детей, успокойтесь и возвращайтесь», — прошипел Марк. Мать еще с пару секунд, молча зажавшись, ждала удара. Поняв, что он не последует, кинула боязливый взгляд на Марка и бочком отошла в сторону. Близнецы все еще кричали у нее на руках. Личики покраснели от слез. Я отвернулась, сама еле удерживая слезы. Жаль, что братиков у нее не отобрать. «Пока она там, давай поищем документы», — предложил Марк. «Мы ведь можем, да?» Последний вопрос был обращен к участковому. Тот пожал плечами. «Имеете полное право». Искать особенно не понадобилось. Я знала, где лежат бумаги. В гостиной, в большом откидном ящике. Открыла, вытащила и стала перебирать, откладывая в сторону все, что имело отношение ко мне. Свидетельства о рождении, аттестаты, даже детскую медкарту, которая тоже оказалась тут. До документов на квартиру дойти не успели, вернулась мать. Вошла в гостиную и с порога накинулась на меня. Вернее, попыталась. Марк перехватил, а она лишь злобно крикнула. «Ты чего там роешься, а? Чего ты там вынюхиваешь?» «Спокойно, Галина Александровна», — вмешался участковый. «Будете вопить, вызову наряд». Мать сверлила меня злобным взглядом, но приблизиться не пыталась. Потом выплюнула фразу. «Если хочет, пусть возвращается, но квартира ей не достанется». «Я не вернусь», — ответила я, продолжая перебирать бумаги. «Ваша дочь изъявляет желание продать свою долю», — начал Марк официальным тоном. «По бумагам это треть всей квартирной площади. У вас приоритетное право приобрести ее. Если вы в течение месяца не переведете указанную сумму, мы выставляем долю квартиры на торги». «Да ты кто вообще такой?» «Меня зовут Марк Реутов. С недавних пор имею честь являться законным супругом вашей дочери. Рад познакомиться с тещей. А еще по образованию я юрист». «Вы!» — она возмущенно пыхтела, но на лице была написана растерянность. «Да уж, думаю, чего-чего, а этого она не ожидала. Не того, что я вдруг выскочу замуж, не того, что мой супруг окажется юристом. О том, что Марк в своей жизни ни дня не работал по специальности, если не считать практики, мать ни за что не догадается». «Вот», — Марк протянул ей белый конверт. «Мы подготовили уведомление. Пожалуйста, распишитесь, что получили». «Расписывайтесь, расписывайтесь», — поторопил ее участковый. Мать, шумно дыша, пробежала уведомление глазами и нехотя расписалась. И вдруг подбоченилась, сверкнула глазами и заявила. «Никто у вас ничего не купит. Ха, в этой квартире несовершеннолетние прописаны. Ее нельзя продать». Марк и бровью не повел. «Не волнуйтесь, на их доли никто не претендует. Будете решать с тем, кто купит, вселится ли он на вашу жилплощадь или будет сдавать вам в аренду». У меня в душе прорастало невольное восхищение. Какой же он взрослый, умный, надежный, красивый. Особенно сейчас, когда вот так стоит, опираясь одной рукой о косяк, нависая над матерью. На его фоне жалкой и мелкой, ужасно красивый, высокий, стройный, широкоплечий. А вот только волосы прилично отросли, лезут за шиворот. Наверное, надо напомнить, чтобы сходил в парикмахерскую. Я помотала головой, отгоняя глупые, такие странно домашние мысли, и вернулась к бумагам. Марк с матерью припирались, она все норовила поднять голос, а участковый ее отдергивал. Потом попросил налить чаю, я так поняла, для того, чтобы дать нам время спокойно посмотреть документы. Когда они ушли на кухню, Марк подошел ко мне и заглянул через плечо. «О!» — выхватил из пальцев бумагу как раз в тот момент, когда я поняла, что держу в руках копию разрешения на продажу нашей старой квартиры. Хмыкнул, быстро пробегая глазами текст. Покачал головой. «Странно. Общая площадь новой квартиры по факту куда меньше, а здесь написано, что она больше. Кажется, кто-то подделал документы». Я пролезла под его руку, заглядывая. Марк тут же обнял меня и нагло положил твердый подбородок мне на макушку. В документе и впрямь значились неверные цифры. Ничего себе! Ошибка или намеренно? И как у нее смелости хватило? «Ее кто-то прикрывал», — Марк озвучил мои мысли. «Или дала приличную взятку, а контракт на продажу бизнеса есть, там тоже нужно было разрешение опеки». «Контракт нашелся почти сразу», — Марк покачал головой. «Слишком дешево. Даже с учетом роста цен очень дешево. Ее обманули, или это мзда за удачный размен квартиры. А если мзда, это Зубченко. И мой отец». «Твой отец здесь при чем?» Я повернулась в его объятиях и уставилась в глаза. «Если я правильно помню, как раз в то время он курировал опеку, а значит, мог сделать нужный звоночек нужному человеку, чтобы закрыли глаза на нарушение». Я промолчала, плохо разбиралась в том, что он говорил, но раз его отец — заместитель генпрокурора, пожалуй, Марк прав, и он действительно мог надавить на нужные рычаги. «Жаль, его вряд ли можно к этому привязать». Марк помахал документами. «Как всегда, пострадает только исполнитель». «Так что, мать нечестно разменяла квартиру?» «Ну как нечестно? Не совсем честно. Площадь должна была быть больше, или твоя доля не треть, а половина, скажем. Иначе непонятно, почему опека дала согласие. Но все это фигня, мелочевка. А вот по мотосалону уже можно что-нибудь вытянуть. Кажется, пора поговорить с Зубом. И, кстати...» Он замолчал, болезненно нахмурился. Мне еще тогда показалось странным, что он был в доме Игнатова. Не того полета сошка. Но если уже давно обделывает грязные делишки вместе с отцом, и тогда понятно, почему он сам предложил мне купить салон. За этим опять стоит отец. Наверняка. Черт бы их всех побрал. Лицо его потемнело. Я понимала. Марк ощущает себя как рыба на удочке. Как будто ему дали поиграть в самостоятельность. А в это время аккуратно взяли за жабры. Я потерлась щекой о его руку. «Мало ли кто стоял за этим. Салон твой, по-настоящему твой. Ты для него кучу всего сделал. Мой папка был бы рад». Он опустил на меня взгляд. Нахмуренные брови разгладились. Нагнулся, бережно коснулся губами губ. Потом выпрямился и сказал. «Мне только одно странно. Зубченко помогал твоей матери. Видимо, чтобы заполучить салон». А потом забросил его. Такое ощущение, что салон сам по себе был ему не нужен. Здесь что-то кроется. Я зависла, напряженно смотря на него. Но ни сказать, ни спросить ничего не успела. Послышались шаги. В гостиную заглянул участковый. «Ну как вы, долго еще?» «Нет, уже почти все», — ответила я, складывая в отдельную стопку нужные документы. «Как ты думаешь, нужно оставить ей копии?» «Обойдется». «Тогда все». Кроме документов, я забрала оставшуюся часть своих вещей, то, от чего мать еще не успела избавиться. Было странно ходить по бывшей своей комнате и перебирать книги, статуэтки, мягкие игрушки, которые когда-то казались ценными и важными. Я прожила в этой комнате 5 лет, а некоторые из книг и игрушек вообще были со мной с детства. Но за этот месяц с лишним все стало каким-то пыльным, если не в реальности, то в моем ощущении. Я совсем не была уверена, что это надо тащить в новую жизнь. В итоге так особо ничего и не собрала. Только самые любимые украшения, духи, истрепанного старого мишку, которого папа подарил мне в 4 года, и вручила легкий пакет Марку. Напоследок заглянула в детскую, благо что участковый вполне удачно удерживал мать на кухне. Малыши уже спали, Егорка забавно посасывал во сне палец. Грызет ногти, мать так и не отучила. Я поцеловала братиков в теплые лобики, напоследок вдохнула их запах глубоко-глубоко, и мы с Марком ушли. Дорога тихо шуршала под шинами, я свернулась в клубочек на пассажирском сидении и молча смотрела в окно. Было непривычно ехать с Марком на машине, я вообще не знала, что у него есть машина, поэтому, когда днем он, попросив меня подождать, приехал на стильной темно-серой «Тойоте», в первый миг оторопела. Было такое ощущение, что он достал ее из ниоткуда. В отражении стекла я видела, как уверенно лежат на руле его крепкие руки. Он сидел расслабленно, поглядывал то вперед, то в зеркала. На удивление, даже не лихачил сегодня, и все же он классный. Не знаю, сколько можно восхищаться собственным мужем, проходит ли это после первого месяца или даже первых лет отношений, но я, по-моему, никогда не перестану. Даже сложно поверить, что он действительно со мной, действительно мой. Я невольно потянулась к висевшему на шее колечку. Мы договорились носить их так, пока тучи на горизонте не расчистятся. Нащупала сквозь ткань и заулыбалась. И тут на колено легла широкая ладонь Марка. «Заедем куда-нибудь поужинать», — предложил он, не отрывая взгляда от дороги. Я помотала головой. «Давай лучше я сама что-нибудь приготовлю». Хотелось скорее оказаться дома, смыть с себя грязь, моральную усталость. «Окей», — легко согласился он. И, судя по улыбке и по движению нахальных пальцев на моей ноге, думал совсем не о еде. Я поймала шаловливую ладошку и вернула на руль. Марк сделал грустное лицо, но, как послушный мальчик, продолжать попытки не стал. Минут через 10 машина тихо въехала в подземный гараж. Марк заглушил мотор, хлопнул дверцей, выходя. Я замешкалась, отстегивая ремень, и он успел обогнуть машину и открыть дверь с моей стороны. Не дожидаясь, пока я поднимусь сама, притянул к себе и жадно поцеловал. Его рука крепко, но нежно обнимала мой затылок, не позволяя уйти. Я не ожидала этого. Удивилась, но послушно открыла губы, впуская его. «С утра хотел так сделать», — шепнул Марк, прерывая поцелуй. «Меня стоит колом. Ты знаешь, что мини-юбки запрещены законом». «Когда успели принять такой закон?» — засмеялась я. Ненавязчиво потерлась животом моего кол. Глаза Марка потемнели, он лихорадочно облизнул губы. «Я тебя сейчас прямо здесь разложу», — шепнул, целуя меня в ухо. «Тут камеры». Движения его языка вызывали во всем теле щекотную дрожь. Я тихо смеялась, прижимаясь к Марку, ощущая, как напрягаются его сильные жесткие мышцы. «Я от тебя с ума схожу». Он снова поцеловал меня в губы, схватил за запястья, опустил их вниз, заставляя выгнуться сильнее, атаковал горячими жесткими поцелуями шею. Я часто дышала в его объятиях, чувствуя себя легкой, как перышко. Очень хотелось застонать, но я боялась, что на стоянке в любой момент может кто-нибудь появиться. Рука Марка задрала юбку и нагло щупала мою попу. Я хотела обвить руками его шею, но не могла. Он по-прежнему удерживал одной рукой мои запястья, только и оставалось, что крутить бедрами, гладить с собой его член через ткань летних брюк. В этот момент раздался резкий, как серия выстрелов, цокот каблуков. Может, мы и не обратили бы на него внимания, если бы цокот вдруг не затих и не послышались бы размеренные хлопки. Кто-то аплодировал нам. Марк нехотя отпустил меня, повернул голову и замер. Рука, которую он положил на дверцу машины, прямо перед моими глазами, сжалась в кулак. «Ну, здравствуй, милый», — сказал высокий женский голос. «Я смотрю, пока я к свадьбе готовлюсь, ты тут по углам с какой-то потаскушкой обжимаешься». Меня как молнией ударило. Это она, его невеста. Я жадно всматривалась в нее, позабыв обо всем. Красивая, среднего роста, чуть выше меня, темные волосы уложены волной, красивая. Но на тех фотографиях в Инстаграме она выглядела куда красивее и загадочнее, чем в реальности. Но одета она была, что называется, шикарно, обтягивающая, выставляющая на показ все изгибы сочной фигуры. Сумочка на небрежно отставленной руке, известный бренд, шпильки на бежевых туфлях сантиметров 12, не меньше. Но взгляд у нее был злобные мегеры. Такое ощущение, что могла бы тут же вцепилась бы мне в волосы. «Иди домой, Саш», — шепнул Марк. Я уставилась на него с изумлением и негодованием. Он что, не хочет расстраивать невесту? Может, попытается ей как-то объяснить то, что сейчас происходило? Хотя, конечно, он же говорил, что будет морочить голову и ей, и отцу, пока не разберется с угрозой. Я послушалась, тихо прошмыгнула под его рукой, пошла к лестнице. Было не на шутку больно от того, что он отстранил меня как куклу, как лишнюю, избавился от страха, что он больше дорожит ей, а не мной, от... чего скрывать? От безумной ревности. Внутри у меня все скручивалось в муках, яростно пульсировало, глаза горели от злых слез. Не хочу ни с кем его делить. Не хочу вот так исчезать из поля зрения его невесты. Пусть она уходит. Почему я должна? Я его жена, в конце концов. Тайная, сама так сказала. Но неужели она простит его даже после того, как он на ее глазах целовал другую? А если тут же в гараже состоится примирительный поцелуй или примирительный ужин в ресторане, а потом примирительный секс? Господи, пожалуйста, только не это! Я не переживу!